Воскресенье, 30 сентября, 17.15. Сказать, что поездка домой с похорон Саймона в сопровождении Лопес прошла напряженно, значит не сказать ничего. Во-первых, ее пришлось отложить на несколько часов, пока меня не отпустил полисмен стрижкой ежиком, который привел меня в участок и стал спрашивать, не я ли убил Саймона, формулируя этот вопрос самыми разными способами. Во-первых, Лопес попросил разрешения присутствовать, и он согласился, что меня устраивало, хотя обстановка стала несколько неловкой, когда он заговорил о том, что Саймон обвинил меня в наркоторговле. Эти обвинения, хотя они и обоснованные, он доказать не может, и даже я знаю это. Я и был спокоен, когда он сказал мне, что обстоятельства смерти Саймона дают полиции вескую причину обыскать мой дом на предмет наркотиков, и ордер у них уже есть. Но я с утра все вычистил, так что они ничего не найдут. Слава богу, что Лопес навещает меня по воскресеньям, а то я бы уже был за решеткой. За это я у нее в большом долгу, хотя она об этом и не знает. И за то, что она поддержала меня во время допроса, чего я не ожидал, я вру ей в лицо при каждой встрече и совершенно уверен, что она это знает. Но когда стрижка ежиком стал накаляться, она его осадила. У меня было чувство, что единственное, что у них есть, это шаткие косвенные улики и версия, которую, как они надеялись, кто-нибудь из нас подтвердит, не выдержав давления. Я ответил на часть его вопросов, те, которые, как мне казалось, не ставили меня под удар. На остальные следовало «не знаю» или «не помню». Иногда это даже была правда. Лопес ни слова не говорит с самого выхода из участка, пока не подъезжает к моему дому. Ее взгляд ясно дает понять, что в произошедшем даже она не может найти светлую сторону. «Нейт, я не стану спрашивать, правда ли то, что я увидела на этом сайте». Если до этого дойдет, то это разговор между тобой и адвокатом. Но ты должен понять, если с этой минуты ты попадешься на наркоте в любом виде, в любой форме и любым способом, я тебе помочь не смогу. Никто не сможет. И это не шутка. Речь идет о потенциальном уголовном преступлении. В этом деле замешаны четверо ребят. И у каждого, кроме тебя, есть родители, материально обеспеченные и участвующие в жизни детей, если не просто богатые и влиятельные. Ты очевидный изгой и идеальный козел отпущения, я ясно выражаюсь? Да уж, она не смягчает ситуацию. Ага, до меня дошло, я думал об этом всю дорогу домой. Ну и хорошо. Увидимся в следующее воскресенье. Если буду нужна тебе раньше, позвони. Я вылезаю из машины, не сказав спасибо. Дурацкий поступок, но у меня сейчас никак не получается быть благодарным. Я захожу под низкий потолок нашей кухни и чуть не падаю от вони. Смрад от застывшей блевотины лезет в нос и в глотку. У меня перехватывает дыхание. Я оглядываюсь в поисках источника и думаю, что сегодня мне повезло. Отец сумел добраться до раковины. Просто не дал себе труд потом смыть. Зажимая нос и рот одной рукой, другой я открываю кран и пускаю струю воды, но бестолку, все уже застыло и превратилось в корку. Придется отскребать. Где-то у нас есть губка, наверное, в ящике под раковиной. Но я не пытаюсь его открыть, а бью по нему ногой. Это дает отличную разрядку, и я пинаю дверь раз 5 или 10, сильнее и сильнее, пока дешевое дерево не раскалывается, разлетаясь щепками в стороны. Я тяжело дышу, набирая полные легкие мерзкого воздуха, и меня так от этого воротит, что я готов кого-нибудь убить. Есть такие мерзкие типы, которым не следовало бы жить, вот есть и все. Из гостиной доносятся знакомые звуки. Стэн царапает лапами по стеклу террариума, просит еду. Я выливаю в раковину полбутылки жидкости для мытья посуды и снова пускаю воду. С остальным разберусь потом. Беру из холодильника контейнер с живыми кузнечиками и вытряхиваю их в террариум Стэна. Они прыгают там в блаженном неведении, не зная, что приготовила для них судьба. Дыхание у меня замедляется, в голове проясняется, но от этого не намного легче. Если не одна мерзость, так другая. Групповое убийство. Теория интересная. Наверное, я должен радоваться, что копы не пытаются все повесить на меня. Остальных попросят кивнуть и отпустят на свободу. Не сомневаюсь, что Купер и блондинка будут более чем рады подыграть. Бронвин, быть может, и нет. Я закрываю глаза, кладу руки на крышку террариума Стэна и вспоминаю дом Бронвин. Как там чисто и светло, как они с сестрой разговаривают друг с другом. Как будто все самое интересное скрывается в том, что они не сказали. Приятно, наверное, после того, как тебя обвинят в убийстве, вернуться в такой дом. Выходя из дома и садясь на байк, я говорю себе, что не знаю, куда еду, и гоню бесцельно почти час. К тому времени, как я подъезжаю к дому Бронвин, нормальные люди уже ужинают, и я не жду, что кто-нибудь выйдет. Но ошибаюсь. Кто-то все же выходит. Это высокий мужчина во флисовом жилете и клетчатой рубашке. У него короткие черные волосы, на носу очки. Он выглядит, как человек, привыкший отдавать приказы, и ко мне подходит спокойно и не спеша. «Нейт, я не ошибся?» — спрашивает он, упирая руки в бока. На запястье у него блестят большие часы. «Я Хавьер Рохас, отец Бронвин. Боюсь, что вам нельзя здесь находиться», — он говорит без злости, по-деловому, и все же чувствуется, что он как никогда серьезен. Я снимаю шлем, чтобы посмотреть ему в глаза. «Бронвин дома?» Самый бессмысленный вопрос на свете. Конечно, она дома, и, конечно, он не даст мне с ней увидеться. Я даже не знаю, зачем мне это, помимо того, что это невозможно. И еще мне хочется ее спросить, что во всем этом правда? Что ты сделала? И чего ты не делала? «Вам нельзя здесь находиться», — повторяет Хавьер Рохас. «Интерес полиции вам нужен не больше, чем мне». Он вполне достойно делает вид, что я не был бы его худшим кошмаром, даже если бы не являлся подозреваемым по делу об убийстве вместе с его дочерью. В общем, все ясно, все расставлено по местам. Я очевидный изгой и идеальный козел отпущения. Больше сказать нечего, так что я направляюсь домой.